35 лет спустя. Моя семья эмигрирует в Америку в 1978 году. Мать присоединится к нам в 1981 и проживет под благословенными американскими небесами еще 23 года. В 1989 году я напишу ей большое благодарное письмо крупным шрифтом, которое ее глаза могли разбирать. Думаю, уместно будет этим письмом закончить главу об отрочестве Игоря Ефимова. Дорогая мама, посылаю тебе статью из местной газеты, расхваливающую нашу дочь Наташу, лучшую школьницу недели, участницу семинара в Корнеллском университете, талантливую, независимую, счастливую. Вот что сказал корреспонденту один из ее учителей. Она очень независима в своих суждениях. Она одна из самых одаренных, талантливых, прямодушных и отзывчивых учеников, с какими мне когда-нибудь доводилось работать. В разговоре с корреспондентом Наташа несколько раз сказала, что чувствует и считает себя счастливой. В рамке помещено одно из ее высказываний: «Все, что тебе дается при рождении, это твоя семья и твои корни». И со временем я начинаю все больше и больше ценить и то, и другое. Конечно, я был рад прочесть это и немного горд, потому что, наверное, родители имеют право гордиться, если их ребенок чувствует себя счастливым. Потом я стал думать о себе и тоже должен был признать, что чувствую себя счастливым уже давно, особенно после переезда в Америку. Конечно, здесь много зависит от судьбы, от удачи, от семьи, от друзей, от возможности реализовать свои силы, от здоровья, но все же важнейшая составляющая – счастливое мироощущение. А оно, мне кажется, в значительной мере закладывается в детстве. Я стал думать и вспоминать, что ты делала в моем детстве, чтобы помочь мне вырасти счастливым. Вот что я вспомнил, обдумал, понял, по-новому оценил. Несмотря на тесноту, бедность, отчаянное положение после ареста и гибели мужа, несходство характеров, ты оставила при себе и при мне его мать, бабушку Каролину. Думаю, это было очень важно для меня. И не только потому, что это заложило представление о ценности семьи. Еврейское искусство растить детей. Вот где таится объяснение невероятных успехов и преимуществ этой культуры. Они дают ребенку созревать. Они не давят его мелочной охранительной опекой, не пускают в ход силу и не грозят наказаниями. Хвалят за любой, даже самый маленький успех, утешают и поддерживают в неудаче. Видимо, ты и сама многому научилась у нее. Те долгие часы, которые я проводил за детским вырезанием, склеиванием, выпиливанием, не могли бы так увлекать меня, если бы я не знал, что в конце меня ждет маленькая награда. Твое неподдельное и заразительное восхищение. Именно в эти долгие часы я научился правильно распределять свои силы, ценить время, сосредоточенно идти к поставленной цели. А без этого главнейшего умения – ничего существенного в жизни добиться невозможно. Ощущение дома. Его помню всегда, особенно после переезда в Ленинград. Конечно, по детскому неразумию я принимал его как нечто само собой разумеющееся. Но прав был Яня Финкель, когда рассказывал тебе, каким исключительным местом была наша комната на Салтыкова-Щедрина для всей нашей компании. Недаром все мальчишки предпочитали собираться для игр у нас. Это, видимо, было единственное место, где нас не ждали попреки, нравоучения, требования немедленно сделать что-нибудь полезное или убираться и дать покой. Хотя покой тебе, конечно, был нужен отнюдь не меньше, чем другим родителям. Чувство культуры. Конечно, ты не могла оградить меня ни от уличной уголовщины, ни от соседки Носиковой, ни от радиовранья, ни от школьной пропаганды. Но ведь это ты доставала и приносила домой книги, какие удавалось раздобыть, и тратила последние рубли на билеты в театр, изберегала путеводители по музеям и украшала домашний быт картинами и даже, помню, бронзовой статуэткой богини Дианы, которую мы, играя, уронили, подставка отлетела, но мы побоялись сознаться, поставили сломанную обратно на буфет, и она, потом упав, чуть не разбила тебе голову. А главное, ты не тащила меня в культуру за уши, не тыкала в нее носом, не превращала ее в способ завоевания престижа. Ты прежде всего любила ее сама и незаметно заражала своим чувством и меня. Ну и, конечно, люди, которые тебя окружали, с которыми мне довелось общаться. И подруга киевского детства Лиля Ратнер, с ее знанием полдюжины языков, и семейство Рулле, и сестры Модель, и все поколения Гинзбургов, и Лев Александрович Мелентьев, будущий академик, и артисты театра Образцова, все они оставили благодатный след в моей душе. Каждый чему-то научил, в чем-то поддержал, от чего-то уберег. Но самое, думаю, главное, ты уберегла меня от проклятия зависти. Нет сильнее страсти, особенно в России, и нет более губительной для счастья. Сколько я уже видел талантливых людей, замученных ею. Не счесть. Примечательно, что при этом ты отнюдь неравнодушна к материальным благам, к успеху. Можешь при случае похвалиться чем-то, даже позавидовать другому. Но «позавидовать» в кавычках и жить в состоянии зависти – это абсолютно разные вещи. Это как выпить и стать алкоголиком. Если бы я почувствовал в тебе в детстве хоть крупицу этого чувства, я бы, при моем тщеславии и жажде побеждать, заразился бы им мгновенно. И тогда прости-прощай, счастливо-благодарное ощущение жизни, в котором я нахожусь уже так давно. Ибо зависть найдет себе пищу и повод всегда. Очень надеюсь, что такой крупный шрифт ты еще сможешь прочесть самостоятельно. Обнимаю, целую. «Счастливый сын Игорь». Прочитав это послание, мать была так растрогана, что сказала мне: «Много грехов тебе простится за это письмо».